Это по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов. Телефон в студии, помните? 325-61-77. Вы можете позвонить и задать свой вопрос, а можете послать его на номер пейджера 309-26-65. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или письмах. Да-да, пожалуйста, отвечаем на письма. Если отвечаем на письма, то начнем с вопроса, который нам был задан в прошлой передаче. Хотя вот нам показывают, что у нас есть звонок. Может быть, ответим на вопрос по телефону? Ну, давайте послушаем, кто же нам уже так быстро дозвонился. Да, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте, погромче, пожалуйста. Что такое просак? Выражение «попасть в просак». Что означает выражение «попасть в просак»? Что да? такое просак? Выражение «попасть в просак». Да, спасибо большое. Кажется, мы уже как-то об этом говорили, что это сугубо русская идиома, которая ни в каких других языках. И слово «впросак», которое мы сейчас пишем слитный, которое для нас является совершенно непонятным, то, что в науке принято называть агнонимом, на самом деле когда-то писалось в два слова «впросак». И «просак» — это часть... Вот, правда, здесь современные этимологические словари разнятся. Некоторые утверждают, что это часть ткацкого станка, а другие утверждают, что это часть предельного станка. Но суть заключается в том, что это определенно движущаяся часть некого ткацкого станка или станка, связанного с созданием ткани, в которой ненароком могла попасть одежда. Обычно ткачихи были женщины. Вот если, например, блуза или юбка попадала в эту движущуюся часть, то станок ломался, ну и, соответственно, вот это все приводило к очень неудачной ситуации. Таким образом, попасть в просак — это оказаться в неудобном, невыгодном положении. Сейчас, на всякий случай предупрежу, слово пишется слитно в просак. Это по-русски. Ну, давайте на письмо теперь все-таки ответим. В прошлой передаче нам был задан вопрос о целом ряде слов. Первое из них — это слово «консоме». Да, а нас спрашивали, каковы значения этих слов и чем они различаются, если слова близки по значению. Первое слово «консоме». «Консоме» — слово, заимствованное из французского языка и означает «крепкий бульон из мяса или дичи». Второе слово, о котором нас спрашивали, «канапе». Оно также заимствовано из французского языка и имеет два значения. Первое значение – небольшой диван с приподнятым изголовьем. И второе значение – небольшой бутерброд с несколькими разными продуктами, которые положены поверх хлеба. Или небольшое пирожное с начинкой, которое состоит из нескольких слоев. И можно я добавлю, да. Дело в том, что интересен случай с канапе, потому что в самом французском языке это слово также имеет все эти три значения, и очень, ну, если с историей с бутербродом понятно, что почему это переводится как комар, да, что вот эта вот шпажка, которая пронизывает все слои пирога, пирожного или бутерброда, похоже на носик комара, то канапе называлось канапе, потому что первоначально этот маленький диванчик покрывали балдахином, который не позволял мошкаре и насекомым попадать внутрь. То есть вот такая вот история. Да, и, кстати, добавлю, что толкование мы сейчас приводим по большому толковому словарю русского языка под редакцией Кузнецова. Дальше нас спрашивали о трех словах, которые обозначают морские суда. Лодка, шлюпка и каноэ. Словари свидетельствуют. У слова «лодка» два значения. Первое – небольшое судно. Например, шестивесельная лодка, парусная лодка, моторная лодка. Но вот эти примеры показывают, каковы границы употребления слова. Второе значение – это... То есть большое какое-то судно лодкой не назовешь. В общем случае, да, но за исключением тех значений, которые подпадают под вторую рубрику. А вторая рубрика – это военное судно, но не любое, а определенного класса. Вот существует... Ну, подводная лодка отсюда потом, да? Да. Существует канонерская лодка, существует подводная лодка, то есть не любое военное судно, а совершенно определенный класс военного судна. И здесь, вот в этом втором значении, слово «лодка» может употребляться только с каким-то прилагательным, например, канонерская. Шлюпка. В словаре указано, что заимствовано из голландского, образовано от слова «шлюп». Ну, я совершенно точно не могу воспроизвести, как это слово звучит в голландском, но, видимо, приблизительно так. Должен уточнить, что из голландского заимствовано слово, которое в русском языке звучит «шлюп». Вот «шлюп» изначально имеет такие значения. Во-первых, видимо, самое раннее значение. В парусном флоте XVIII-XIX веков это трехмачтовый корабль с прямыми парусами, нечто среднее между корветом и бригом. Второе значение – это парусное одномачтовое судно с двумя парусами, это главным образом спортивное судно. И третье значение – в некоторых современных иностранных флотах – тихоходный сторожевой корабль для охраны транспортных караванов. Вот от слова «шлюп», которое и было заимствовано из голландского, уже в русском языке было образовано слово «шлюпка». Русский суффикс очевиден. Слово «шлюпка» обозначает, согласно тому же толковому словарю, небольшое, беспалубное, гребное, реже парусное или моторное судно с прочным широким корпусом. По всей видимости, нашего слушателя, который задавал этот вопрос, интересовали различия в значениях между словами «лодка» и «шлюпка». Так вот, такие признаки, как «небольшой», «беспалубный», «гребной» или реже парусный или моторный, плюс «судно», разумеется, совпадают у обоих слов. Но вот прочный широкий корпус может быть вот таким различительным признаком. У лодки в первом значении просто небольшое судно, чаще всего гребное, корпус не обязательно прочный и уж тем более не обязательно широкий. Ну и, наконец, каноэ, заимствованное из испанского языка, испанцами, в свою очередь, заимствованное из языка карибских индейцев, в котором это слово обозначало выдолбленный челн. Вот у североамериканских индейцев, например, суда, на которых они передвигаются по рекам, представляли собой каноэ, то есть выдолбленный челн. А произведено от этого уже вторичное значение спортивное. Это легкая спортивная лодка, в которой гребут одним свободным коротким веслом, стоя на одном колене. Спасибо. Я уже запуталась, все это у меня смешалось. Очень сложно все это так. Ну, резюме следующее. Конечно, слово «каноэ» обозначает такую реалию, которую ни с чем невозможно спутать. Она очень четко и понятным образом отличается и от шлюпки, и от лодки. А шлюпка и лодка, конечно же, пересекаются в своих значениях. И их употребление скорее различается не какими-то строгими смысловыми признаками, которые содержатся в значениях этих слов, а традицией. Как это по-русски? Да, слушаем, кто же нам дозвонился. Представьтесь, пожалуйста. Дорогой слушатель, я понимаю, мы долго рассказывали про судно, лодки, шлюпки, но теперь мы вас слушаем. Наверное, замучили этими каноэ и шлюпками. Ну что ж, тогда... Да, к сожалению, дождался. Видимо, да. Звонок ну, ушел. Тогда отвечаем еще на письма. Да, передо мной лежит письмо от нашего постоянного слушателя Бориса Васильевича. И, как всегда, в письме несколько вопросов. Начну с первого. Нашего слушателя интересует происхождение выражения «трентрава», процитирую. «Мой опыт и чичо подсказывают мне, что это не просто образное абстрактное выражение, но наименование какого-то вполне конкретного травянистого растения». Какого? Поиски в интернете ничего не дали, только запутали вопрос. Борис Васильевич, думаю, что интернет здесь действительно не очень удачное подспорье, тем более, что я тоже попытался через него посмотреть, но ларчик открывается гораздо проще. Во всяком случае, в русском литературном языке трын-трава – это не название какого-то конкретного растения. Но я заранее говорю, что это именно в русском литературном языке, потому что вполне может быть, что в диалектах то или иное растение может так называться, потому что это только вот совсем недавно стали изучать на материале русских диалектных номинаций название растений. Вот мой любимый пример. На Урале одуванчик называют адуй-плеш, например. То есть вот такие названия только сейчас стали изучать, каталогизировать, описывать. Может быть, еще раз повторю, где-нибудь в диалекте трын-трава и означает какое-то конкретное растение, но в русском языке нет. И все словари сходятся на том, что первоначально это либо сор, либо, как пишет Даль, сорняк, растущий у забора, либо в некоторых случаях утверждают, что что это тот жмых или та мелкая трава, которая остается после сенокоса. В любом случае, мысль здесь очень понятна. Трава – это что-то негодное, непригодное, незначимое, ни скоту, ни на что непригодное. И в этом смысле, собственно, значение этого фразеологизма, ему все трава, для него это ничего не значит, для него это несущественно, ему ничего не интересно и так далее. А вот происхождение слова «трын» до сих пор не прояснено. Словарь Шанского говорит о том, что, быть может, это переосмысление слова «тын», и тогда понятно, что «тын» — изгородь. Вот мы опять приходим к образу, который есть в словаре «даля». Но есть и другая, мне более близкая этимология, которая утверждает, что перед нами, быть может, по аналогии с «дрын» и так далее, производная от глагола «тереть». И тогда «трын» — трава — это вот тот, опять же, жмых, который остается после сенокоса, после косьбы. И вот, опять же, идея здесь достаточно получается прозрачной. В любом случае, возвращаясь к вопросу Бориса Васильевича, думаю все-таки еще раз, что в литературном языке это не название конкретного травянистого растения. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, представьтесь, слушаем вопрос по телефону. Добрый вечер, это Арина Владимировна. У меня вопрос относительно названий родственных связей. Мне непонятно происхождение слов «деверь» и «шурин». Я знаю, что они означают. «Шурин» — это брат жены, «деверь» — это брат мужа. Но вот откуда, как вот это понять этимологию этих названий, я не понимаю. А вы не пытались нигде, да? Нет, я не пыталась. Искать. Ну, там, скажем, теща, свекровь, это все можно догадаться. Ну, а как теща, ну, например? Ну, я думаю, что там можно найти общие корни с теткой. С теткой, да, или там... Скорее, с тестем. Да, Арина Владимировна, вот передо мной лежит краткий этимологический словарь под редакцией Николая Максимовича Шанского, и ваш вопрос достаточно легко разрешить. Дело в том, что слово «деверь» так уж точно имеет древний индоевропейский корень, и именно поэтому нам трудно представить, что это означает, но самое интересное, что словарь и не дает его перевода, то есть, по всей видимости, это название изначально было характеризовало только брата мужа, и здесь никакой прозрачной истории быть и не может. То есть так повелось много-много тысячелетий назад началась эта история, и в латышском, и в греческом, и в древнеиндийском слово звучит приблизительно одинаково. А вот то, что касается Шурина, то, по всей видимости, вот есть такая этимология, мы можем здесь увидеть слово, родственное глаголу «шить». «Шить» как то, что соединяет с чем-то и связывает. Вот интересно, что для нас почти не прозрачно будет форма слова «шея», но первоначально это тоже слово, которое восходит к глаголу «шить», и она писалась долгое время как шия, то есть это та часть, которая пришивает голову к плечам. Так вот, да, связывает голову с телом. Да, с телом. То же самое с Шурином. То есть, по всей видимости, перед нами то звено, которое соединяет разные семьи, разные колена. А как это по-русски? Да, пожалуйста, ваш вопрос по телефону. Слушаем, представьтесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня интересует выражение «закадычные друзья». Что оно означает, смысловое значение, из каких слов соткано это выражение? Да, только вы не представились. А Александр Николаевич, коренной ленинградец, петербуржец. Спасибо, Александр Николаевич. Это очень простая история. Дело в том, что закадычным мы называем лучшего друга. И, кстати, интересно, что до последнего времени практически нельзя было услышать словосочетание «закадычная подруга». Вот лучшая подруга, близкая подруга, да, закадычный все-таки к другу. Одна из этимологий, мне кажется, наиболее правдоподобная, утверждает, что в данном случае кадык действительно имеется в виду кадык, вот та часть нашего голосового аппарата, которая видна у мужчин и не видна у женщин. И здесь очень понятное по смежности сход. Мы говорим о задушевном друге. Считается, что славяне помещали душу вот туда, где у нас находится вилочковая железа. Именно отсюда не гроша за душой. Фразеологизм, который связан с этим же представлением о нашем теле. Это кошельки носили раньше на шее, ну или самое дорогое, что было. Таким образом, задушевный друг. Мы поднимаемся чуть выше по горлу, получается кадык, закадычный друг. Вот таким вот образом получилось это словосочетание, которое обозначает самого близкого задушевного друга. И народная этимология, которую приписывают этому словосочетанию, ни при чем, да? Ну, если вспомнить жест, который иногда сопровождает эту народную этимологию, то, может быть... Выпивающих людей, скажем так. Да-да-да, то, может быть, здесь что-то есть. Ну да, здесь очень популярно заливать закадык. Да-да-да. С кем заливаешь, вот тот и закадычный друг. Но, по всей видимости, намного более глубока и верна этимология, о которой вы рассказали сейчас. Как это по-русски? Да, пожалуйста, слушаем еще ваш комментарий или вопрос по телефону. Добрый вечер. Это Александр Иванович. Я вот недавно стал читать Плавильщику Петра Алексеевича «Собрание драматических сочинений». Там, тут 6 комедий у него, между прочим. Прекрасные комедии. Лучше, чем у Аристофана, я вот сказал вам. Почему у нас на них нет клевого режиссеров? И хотелось бы напомнить об этом, чтобы что-нибудь нам представили. Но это отвлечение, так сказать. К тому же там встречается Кутейкин, Цифиркин, Скотинин, персонаж, который мы знаем из недорослей Фонвизинского. Вот сговор, прям называется одна комедия «Сговор Кутейкина». Очень хорошие вещи. И актер был великолепный, и драматург тоже. Это редкое сочетание. Но это все, простите меня за вступление. А вот в словаре я читаю: подзатыльник – старинный женский головной убор с бисером и стеклярусом, широкая оборка под кокошником, покрывающая затылок. Это в каком словаре? В словаре, вот, который в этом сборнике драматических произведений Плавильщикова представлен. А вот у Горького ей дали подзатыльник, не ори зря. Так в каком соотношении находятся эти два термина, между прочим? Есть ли какая связь между ними? Или просто сосуществование? Спасибо за внимание. Спасибо большое, Александр Иванович. Перед нами пример не очень частого сюжета в истории развития языка. Это так называемые омонимы, случайные омонимы. Дело в том, что они образованы по одинаковой модели, но при этом это одного корня, но обозначают разные вещи. Ну, вот, например, есть слово «самострел», которое, с одной стороны, обозначает разновидность арбалета, если я правильно помню, а с другой стороны, человека, который сам себя стреляется. То есть здесь два одинаковых корня, но исторически они возникли по-разному. Ведь согласитесь, что в обоих случаях история понятна. Подзатыльник как головной убор, который нужно как-то закрепить, украсить и так далее. И подзатыльник как шлепок, удар по соответствующей части головы. То есть это два разных слова, это омонимы, это не одно и то же слово. Вот вся история. Как это по-русски-то? Евгений Иванович нам пишет, она пейджер. Я занимался парусным спортом, и еще было судно, называемое швербот, которое, кто давал пояснение по судам, ограничились, надо пояснить и про них. Ну, слушайте, я уже и в этих судах запуталась, если мы сейчас все будем перечислять. Ну, Евгений Иванович, мы ответили только на те вопросы, которые нам были заданы. А ударение, кстати, вот я сказала, швербот на первый слог, да? Так-то и словарь. Угу. Хорошо. Слушаем, кто же нам дозвонился. Добрый вечер. Здравствуйте. Всем. Это Владимир Савич. Вот вчера позвонили мои московские родственники. Они сказали, что вообще самый правильный язык – это петербургский язык. Ну вот почему у нас на входе в жилой дом, вот и в моем в частности, написано «Лестница номер один». Ну, то есть лестница. В Москве вот пишется «Парадная». Там. Или вот если служебное помещение, то пишется подъезд, вот, например, ну, помните, у Высоцкого, и к подъезду номер 6 для начальников. Я вот давно не был в Москве, но вот в Малый театр и в Большой, действительно, номер 6, это такой подъезд, где к администратору можно попасть. И вот однажды там встретился с Иннокентием Михайловичем Смоктуновским, человек был очень отзывчивый, всем подписал контрамарки. И второй вопрос. Вот у персонажа Зощенко не очень как-то все удачно проспрягали. Вот можете ли вы, значит, можно вас попросить проспрягать кочергу. Кочерга и кочерги, да, во всех падежах. Просклонять. Спасибо вам. Ну, по поводу первого вопроса, Владимир Александрович, на самом-то деле там чуть посложнее. Дело в том, что как раз если мы возьмем уже и существующие в интернете, и не имеющие достаточно большой интерес, хотя не всегда, мне кажется, составлялись профессионалами словари московско-петербургского и петербургско-московского якобы языка, на самом деле в науке это называется регионализмами, то есть региональной разновидностью языка, то парадный, который вы упомянули как московский вариант, это скорее все-таки петербургский стиль, петербургские штучки, что называется. А почему лестница называется лестницей? Ведь это все достаточно прозрачно. Вспомните знаменитый монолог профессора Преображенского из «Собачьего сердца», где он говорит про парадную и черную лестницу. Вот еще откуда пошло, точнее, как он употребляет старое название входа в дом. Ведь предполагалось, что нужно будет подняться по лестнице, поэтому здесь метонимический перенос. Лестница номер один, лестница номер два. Подъезд и парадная в Петербурге. Вот над этим любят как раз издеваться москвичи, что у нас что не подъезд, то все парадный. Хотя, на самом деле, когда войдешь, он больше похож на черный. Вот это уже история, которая должна быть объяснена. Ну, будем думать, что в этом случае, видимо, русскому человеку хотелось верить в лучшее. Пусть парад, пусть каждый вход, подъезд будет выглядеть как парадный. Так что ничего страшного в употреблении, тем более вот этом номенклатурном, которое ведь подчас имеет старые корни. Да уж точно так в 20-30-е годы 20 века говорили, а может быть и раньше. Надо посмотреть, как это называлось в дореволюционном Петербурге. Поэтому... Ну вот лестница, потому что за каждой дверью должна быть лестница. Мы поднимаемся наверх или спускаемся вниз. А как это по-русски? Вот нам пишут еще, рассказывая о трын-траве, вы забыли о существовании жаргонного словечка «трындеть», которое тут кое-что бы объяснило. Как вы считаете, объяснило или нет? Это словечко появилось от силы 20 лет назад. До этого я этого словечка просто не слышал. Поэтому к трын-траве оно не имеет никакого отношения. И тут явно звукоподражательно. Просто вот какой-то звук, конечно. Так др-др, вот что-нибудь в этом духе. Слушаем, кто дозвонился нам, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Вера Васильевна, вот скажите, значит, первый вопрос. Это все из Радио России. Значит, вот психологи разговаривают с детьми, как их быстро, ну, к первому сентября подготовить, и говорят, им надо облегчить, значит, их адаптацию к первому сентября. Это первый вопрос. Второй вопрос я забыла. Ой, сейчас, секундочку, господи. Значит, проректор какого-то института говорит, что наши институты не на первых ролях. Ну, это просто оговорка. Нет, ну, неважно, это все было по радио. Вот. И третий вопрос, сейчас, секундочку, еще. Нет, забыла, пока не записала. Вот на эти оговорки расскажите, пожалуйста. Вера Васильевна, ну здесь, в общем, рассказ будет весьма краток. Облегчить — это очень распространенная ошибка. Правильное ударение — облегчить. А что же касается ролей, не на первых ролях, ну, понятно, что ударение должно быть на окончании. Я не могу с уверенностью утверждать ни того, что это оговорка, ни того, что, наоборот, профессор некоего вуза считает, что именно так правильно говорить. Но я могу совершенно точно сказать, что это неправильно. Конечно, на первых ролях. Как это по-русски? Является ли слово «замечательный» синонимом прилагательного «превосходный»? Или с этим словом «замечательный» можно назвать и что-нибудь плохое? Но вот что касается плохого, то в современном русском языке, по всей видимости, нет. Изначально, конечно, слово «замечательный» означало нечто такое, на что нельзя не обратить внимание, что само обращает на себя внимание, что нельзя не заметить. И если я не ошибаюсь, в произведениях русской литературы самого начала XIX века мне встречалось или это прилагательное, или наречие, образованное от него, но в сочетании со словом, называющим признак, который мы оцениваем отрицательно. В современном русском языке у этого слова развелось чисто оценочное значение, причем положительно оценочное значение. Вот я бы ответил так. конечно, в современной речи встречаются употребления слова «замечательный» в значении, неотличимом от значения слова «превосходный». Но я бы все-таки, вот в своей речевой, в собственной своей практике, я все-таки стремлюсь различать значение подобных слов. И там, где мне нужно выразить более высокую степень положительной оценки, я употреблю «превосходный», менее высокую. Все равно очень хорошую, положительную оценку, но все-таки не настолько высокую. Я употребил бы слово «замечательный». Вот, может быть, Валерий Анатольевич еще хочет... Солидарен. Солидарен. Слушаем еще вопрос по телефону, да. Алло. Да, здравствуйте, вы в эфире. Добрый вечер. Спасибо вам большое за вашу передачу. Я с большим удовольствием ее всегда слушаю. Спасибо вам. Вот только что дама сказала, слушая по радио, вот я слышала такое. «Обалденно вкусно» — реклама о фруктах. Далее, «старческий возраст». Вы мне скажите, пожалуйста, это с которого времени он начинается? И объясните, пожалуйста, давно ударение на последний слог и недавно. Это что и почему так? Спасибо вам большое. Ну, понятно, что обалденно вкусно. Это однозначно просторечие. Такого не должно быть в... Даже в рекламе. Да, хотя она много себе позволяет, но тем более, если речь идет о фруктах, как-то, мне кажется, это больше на детей ориентировано. Старческий возраст, ну, вообще-то, это нормальное употребление, да, а вот возрастные рамки – это очень серьезный вопрос, и приходилось даже читать кандидатские диссертации, которые посвящены, как принято сейчас говорить, концепт возраста в традиционной языковой картине мира, в современной картине мира, потому что если мы сравним с теми периодами и с теми возрастными характеристиками, которые описаны у Даля, они абсолютно не совпадают с тем, что дает современное мир, современное представление. Мы уже как-то говорили, что и женщины бальзаковского возраста теперь на 10 лет старше, чем это было во времена Бальзака. То есть сейчас мы говорим так о 40-летних и даже, может, 50-летних, хотя во времена Бальзака это были 30-летние женщины. Поэтому старческий возраст, думаю, так же, как и молодежь, да, это очень подвижные границы, и есть, конечно, какая-то классификация ООН. Вот это точно знаю, там, например, считают, что молодежь это до 35 лет. А вот по поводу... Есть глубокая старость, это, по-моему, больше 90. Но вот старческий, вот думаю, что это много себя вмещает, но ошибки здесь никакой нет. Ну и то, что касается давно и недавно... Обычный перенос ударения. Обычный перенос ударения. Конечно, поначалу, по всей видимости, если слово «недавно» было образовано от «давно» и означало просто отрицание, тогда, конечно, «давно» — «недавно». Но у этого наречия возникло, развелось совершенно иное значение. «Недавно» — это не отрицание признака, временного признака «давно», это указание на совершенно иной промежуток времени, который вот непосредственно предшествует некоему протяженному отрезку настоящего. И поэтому у этого слова, коль скоро оно стало абсолютно самостоятельным и утратило столь тесную связь, какая была раньше, со словом «давно», поэтому у него вполне могло развиться собственное словесное ударение, а известно, что в русском языке ударение, как правило, стремится занять срединную позицию в слове, если такая возможность существует. В трехсложном наречии, конечно, такая возможность существует, мы в итоге получаем «недавно». Как это по-русски-то? Мы еще не до конца ответили на один вопрос. Нас попросили просклонять. Владимира Савичу, хотя на самом деле это не очень, мне кажется, интересно. Но если вспомнить историю рассказа Зощенко и как мучились составители бумаги наверх для того, чтобы попросить, по-моему, 7 им нужно было этих предметов. Хотя я вот, кстати, на филологическом факультете несколько раз у первокурсников спрашивал, что такое кочерга, и надо сказать, что не все могут однозначно объяснить, как она выглядит и тем паче, для чего она нужна. Проблема обычно существует со множественным числом, в именительном падеже кочерги, в родительном падеже, вот та как раз та форма, форма. Да, которая мучила героев рассказа Зощенко, кочерек, дательный кочергам, винительный кочерги, творительный кочергами, предложный о кочергах. Все. Вопрос исчерпан. Слушаем, кто дозвонился с новым вопросом по телефону. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Во-первых, большое вам спасибо за передачу, и прекрасно, что она расширила, так сказать, свои границы. Спасибо. У меня вот такой вопрос. Подождите, только одну секунду. Да-да. Я хочу еще раз сообщить всем нашим слушателям сейчас, которые нас слышат, что утром мы не можем отвечать на вопросы, что это фрагменты монтажа, записи вот этой самой вечерней программы. Поэтому, когда наши слушатели пытаются в утренний канал дозвониться с вопросами, это невозможно, к сожалению. Понятно. У меня вот какой вопрос. В концертах по заявкам иногда передают по просьбе коллег по работе вот такая-то песня. Если человек на нескольких местах работал, я понимаю, что может сказать, допустим, коллег по университету, там, по магазину, по бане, там, не знаю. Но когда просто коллег по работе, мне кажется, это неправильно. Или я ошибаюсь? Вы абсолютно правы. Это так называемая открытая тавтология. Дело в том, что коллег имеется, вообще-то состоит из двух частей. Кол – приставка, обозначающая со, лик – работа, да, то есть сотрудник дословно. Поэтому коллега по работе – это, к сожалению, весьма распространенная ошибка, то же самое. Как оценка рейтинга, хронометраж времени, прескурант цен, но этот жуткий ряд можно продолжать до бесконечности. Конечно же, только коллега. Но есть один нюанс, который объясняет, откуда возникло это отклонение от нормы. Дело в том, что коллегой мы можем назвать не обязательно человека, вместе с которым мы работаем в одном учреждении. Допустим, мы с Валерием Анатольевичем работаем в педагогическом университете имени Герцена, но у нас есть, разумеется, коллеги, русисты, которые работают, например, в Петербургском университете. Но эти коллеги не могут считаться нашими сослуживцами. Вот поэтому для того, что, вот откуда возникает эта потребность уточнения. Совершенно верно. Но я думаю, что было бы логичнее, было бы правильнее просто сказать по просьбе сослуживцев, по просьбе друзей по работе, так тоже можно сказать. Понятно, что друзья бывают не только на работе. А в остальном, конечно, я солидарен с Валерием Анатольевичем. А как это по-русски? Да, вопрос по телефону слушаем, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь. Сергей Владимирович, у меня вопрос такой. Сегодня премьер-министр выразился по поводу «пуссирайт». А что это такое? Как это переводится по-русски-то? Почему его так тошнит? Мне кажется... Это же название. Да, Сергей Владимирович, а зачем вам это? Ну, собственно говоря... Ну вот «Битлз», так понятно, это какие-то там жучки-паучки. Это не совсем так, кстати. Конечно, да. Конечно. Название ансамбля «Битлз» звучит по-русски как «жуки», но именно звучит. Если вы проверите написание этого слова, вы обнаружите, что в его правописании одна буква отклоняется от правописания слова, переводящегося на русский язык как «жук». Они заменили букву... Там двойная буква «и» английская. В слове «битл» — «жук». Они заменили вторую из этих букв на букву «эй», и у них получилось слово, которое звучит как «жуки», а обозначает скорее «рок-жуки», «бит-жуки». Ведь существовало понятие «бит» от слова «бит» — «удар». «Бит-музыка» — вот это было слово уникальное. Это слово, по сути дела, вот ничего... Никакого понятия до того существовавшего в английском языке не обозначало. Что же касается названия вот этой, с позволения сказать, панк-группы, о которой сейчас столь много говорят, не далее, как вчера в одной из передач священник переводил это как, я цитирую, «взбунтовавшийся женский половой орган». Хотя на самом деле причастием «взбунтовавшийся» я бы здесь не переводил. Бунт, скорее, собственно. Это бунт. Угу. А чего вот священник как раз очень доступно, по-моему, и объяснил. Да, вот это первое слово в названии этой группы. Это жаргонное наименование того самого в английском языке. Как это по-русски? Вот Анна Александровна спрашивает. В рекламе ведущая говорит: «Скажите, у вас это дар или талант? Я не понимаю, это противопоставление, но, по-моему, это одно и то же. Объясните, пожалуйста, права я или нет?» Александр, вы правы. То есть мне кажется, что, опять же, вот составители рекламы попытались привести различие там, где это различие не так тонко проводится. По всей видимости, намек на то, что если дар, то это то, что ты получил там, от рождения от Господа Бога и к чему ты не приложил никакого труда, а талант — это способность способности и умения. Да, такое значение в русском языке есть. Вот, видимо, они вот этот семантический смысловой зазор хотят подчеркнуть, но вообще-то, по большому счету, конечно, это такое, игра от лукавого, потому что в большинстве случаев слово «дар» и слово «талант» в русском языке все-таки синонимичны. Да, вопрос по телефону слушаем. Алло. Да-да-да, пожалуйста, в эфире. Ага, здравствуйте, еще раз. Я вам сегодня звонила и забыла сказать, спросить третий вопрос. Вот сейчас очень много передач идет о битве при Бородино. Так вот, где, говорят, битва при Бородине? Где при Бородино? Вот как правильно? И еще, радуга и радоваться. Насколько они однокоренные слова? Ну, что касается битвы при Бородине, то я вам должен сказать, что классический русский язык требует склонения таких названий, как и других славянских названий, а потому должно быть битва при Бородине. Но в современном русском языке более активна тенденция, которая подавляет ту классическую, которую я только что назвал, и которая все более и более утверждает использование географических названий, точнее скажем, использование названий населенных пунктов, независимо от предлога, независимо от управления, в форме именительного падежа. Вот откуда берется битва при Бородино. Пока в действующих правилах, которые регламентируют склонение географических названий, сохраняется старая классическая норма. Поэтому то, что мы сегодня часто слышим, битва при Бородино или я живу в Купчино, вот то, что мы сегодня слышим, строго говоря, является отступлением от правил, ошибкой. Но эта ошибка уже настолько сильно распространена, что она приобрела фактически статус второго узуса. Узус это, собственно говоря, фактическое употребление, которое подавляет классическую норму. Что будет дальше, предсказать пока я затрудняюсь. Нельзя исключить той возможности, я говорю очень осторожно, да, видите, предположительно, нельзя исключить той возможности, что такое употребление географических наименований через какое-то время будет признано стандартом, будет признано новой нормой. Но пока оно не признано ни стандартом, ни новой нормой, и пока оно все-таки является отклонением от правил. Я бы напомнил все-таки вот эту строчку, которую мы знаем со школьной скамьи, да, и будет «Помните России» про день Бородина. И лучше все-таки, конечно, склонить. Вот хотя бы это слово не подвергать этой тенденции, конечно, современной. Как это по-русски-то? Может, а, про радугу, да, про радугу и радость. Радоваться. Да, и радоваться. Дело в том, что это слово имеет такую давнюю, по-моему, еще с второй половины XIX века темную этимологическую историю, но большинство исследователей все-таки утверждают, что, скорее всего, да, перед нами пример однокоренных слов, и вот косвенным подтверждением этого факта является то, что в некоторых русских диалектах радугу называют веселкой. То есть вот понятная история, веселый, радужный и так далее. И, по-моему, в белорусском. Очень может быть, да. Да. То есть, таким образом, да, скорее всего, перед нами однокоренные слова, хотя, конечно, соблазн выделить в слове «радуга» корень «дуг», потому что это полукружие, да, появляется, но нет у нас материала с приставкой «ра», и хотя такие попытки тоже, еще раз подчеркну, были, но все-таки общепринятой на данном этапе этимологии является родство этих слов. Слушаем вопрос по телефону. Уже не слушаем. Да, нетерпеливые слушатели. Так, ну тут у нас на подджере какие-то невнятные вопросы приходят. Например, появилась мода обозначать промежуток между датами через черточку. Например, война 41-45 годов. Или добыча на месторождение 8-9 тонн. Неужели нельзя без этого сказать? Ну, по-моему, это не сейчас появилось. Нет, вопрос в том, что это проговаривают. Само слово тире. И надо сказать, что, конечно, война 41-45 годов — это отвратительно. То есть понятно, откуда появляется эта тенденция. улицу, то есть человек видит письменный текст. Тут не написано, что это... Я думала на письме, думаю, что же в этом нового... Неужели так проговаривают? Вопрос. Нет, так действительно иногда говорят. И 8-9 тонн, в общем, ничем не лучше, чем война. Конечно, но о войне все-таки как-то уж совсем есть какие-то вещи, о которых, наверное, не стоит говорить уж таким канцелярским стилем, потому что явно веет вот это канцелярщина, человек видит текст или представляет себе его написанным и использует это 8-9, тем более, что в русском языке это тире можно передать просто обычной паузой чуть дольше, и будет понятно, что мы как бы поставили в нашей речи это тире. Да, совершенно верно. Перед нами, в общем-то, тенденция, которая была зафиксирована очень давно, еще в 19 веке, давление письменной речи, вернее, давление привычки к письменной форме речи, когда человек, даже говоря без всякой бумажки, просто даже спонтанно что-то говоря, все равно видит перед собой, у себя перед глазами вот эту бегущую строку, письменную строку, и пытается произносить все то, что в этой строке должно быть. Конечно же, это совершенно неразумная тенденция, и не нужно этого делать. А как это по-русски? Да, пожалуйста, кто же нам еще дозвонился? Да, можно? Представьтесь. Меня зовут Владимир. Хотелось бы, я понимаю, что вы, в общем-то, не последняя инстанция, которая утверждает правила произнесения слов в эфире, но в конце концов когда-нибудь закончится употребление слова «сладости» не в прямом смысле кондитерских изделий, а всего другого, что обозначает этим словом. И вот как-то... Ну, что вы имеете в виду? Поясните, не все поняли. Мы сами не поняли. Нет, вопрос о том, что вместо слова «сладости» нужно употреблять слово «сласти», Владимир, да? Да, конечно, «сласти». А теперь... Говорят «сласти». «Сласти» и все остальное, что можно каким-то образом отнести к этому понятию, называют «сладости». И ваш второй вопрос? Ну, ответьте, я попробую сформулировать второй. Боюсь, Владимир, что время повернуть вспять невозможно, и думаю, что эта история очень старая, уж как минимум полвека ей точно есть, и думаю, что в конце, наоборот, скорее слово «сласти» для обозначения кондитерских изделий в общей массе уйдет. Да. Причина очень проста. «Сласти» образованы, безусловно, от того же корня, что и слово «сладости». Но есть разница. В самом корне есть буква «Д», есть звук соответствующий. Когда мы образуем от «сладкий» «сласти», эта буква пропадает. На это есть свои исторические причины. Слово «сласти» было образовано давно. В русском языке тогда могли действовать законы, которые сейчас уже не действуют. В конечном итоге мы получили однокоренное слово, но такое, в котором тот же самый корень выглядит существенно иначе. Поэтому для многих молодых носителей русского языка слова «сладкий» и «сласти» вообще не однокоренные. Они не чувствуют их родства. И поэтому в их речевой практике, конечно, будут утверждаться только сладости, а слово «сласти» неизбежно устаревает. Мы можем об этом сожалеть. Я ваше сожаление разделяю, и Валерий Анатольевич тоже, и Елена Николаевна, по-моему, тоже. Но факт остается фактом. Ну что, второй-то вопрос сформулировали? Да. Можно? Слушаем, да. Угу. Второй вопрос тоже может быть мелочь, но... По-моему, все-таки как-то уходить следует от того что, выражения, когда слово «около» применяет не по отношению к какому-то географическому пункту, а по отношению ко времени и ко всему. Встретимся около 8, да, например? Вот тут я бы с вами не согласился, Владимир. Это совершенно типичная для языка вообще, любого языка мира, пространственная метафора. Язык, если вот присмотреться внимательно, буквально пронизан насквозь пространственными метафорами. На каждом шагу они встречаются. Мы не ощущаем их метафорического характера, потому что эти метафоры давным-давно стерты. Но когда мы говорим около 6 вечера. И когда мы говорим в 6 часов вечера, и в том, и в другом случае имеет место пространственная метафора, потому что и тот предлог, и другой предлог изначально являются предлогами пространственными. Абсолютное большинство исконных непроизводных предлогов – это предлоги с пространственным значением. Поэтому употребление около 6 вечера отличается от употребления в 6 часов вечера. Ну, значение я сейчас не рассматриваю, я вот стилистически говорю. Различается только возрастом. Только возрастом. Как это по-русски? Да, ну и слушаем еще один вопрос по телефону. Добрый вечер. Здравствуйте. Николай Алексеевич, к вам дважды одна и та же радиослушательница звонила, спрашивала, что такое румынки, что такое чешки и откуда и что. Ну вот Михаил Яковлевич правильно немножко ответил, да? Я хочу дополнить. Поскольку я являюсь покупателем в прошлые времена, вот румынки – это те же ботинки, как вот сейчас. Они короткие, да, они были с ремешками, это женские туфли, правильно, не туфли, правильно. А обувь. Ботиночки, синие. Ботиночки это женские. Это действительно из Румынии привозили, угу. Вот. А и стоили они 560 рублей, как я помню, это 56 рублей на новые деньги, конечно, после реформы, 60-е годы. А чешки то же самое, это детская, спортивная, для школ, для детских садов. Тапочки, не спортсменки, а тапочки. Они тоненькие, кожаные были, легкие. Вот и все, они тоже привозились. Действительно, достать их было в те времена очень-очень трудно. Трудно, за ними гонялись, за этой обувью. Она очень славилась, что румынская, что чешская. А стоили-то чешки сколько? А? А стоили чешки сколько? А вот этого я не помню, хотя я и покупал для сына. Не помню. Спасибо, Николай Алексеевич. Очень вы жизнерадостный человек. А вопроса-то у вас нет, только вот пояснение? Ну что ж. А мне еще понравилось, я уже совсем забыл, что было ведь глагол «гоняться за чем-либо» в значении «пытаться купить», да? Вот гоняли за чешками. Да, конечно. Сейчас же это уже совсем нет этого значения. А глагол «достать». Ну, да, выбросили. Ну что ж, уже все на этом, наверное, закончим принимать вопросы по телефону. Спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджер и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктор филологических наук, доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!